Я могу понять, как Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Слушаю. Я вам представлюсь, меня зовут Юдакин Артем Сергеевич, внуком поступает из банка Тинькофф. Татьяна Викторовна, звоню вам по поводу задолженности вашей. На текущий момент требования банка погасить вашу общую сумму долга в течение ближайших двух дней, то есть сегодня-завтра, по потребительскому кредиту 78 375 рублей 35 копеек и по кредитной карте 163 803 рубля 70 копеек. Скажите, оплата от вас поступает, Татьяна Викторовна? Ничего не изменилось, платить не буду, идите в суд. Обсуждать с вами почему не намерена. То есть хотите решать вопрос банка в судебном порядке, я правильно понимаю, Татьяна Я Викторовна? Все сказала. Как вы понимаете, меня не касается. Что еще раз? Что вы понимаете и чего вы не понимаете, мне абсолютно все равно. Я вам все сказала. Ну, вопрос-то ответите, зачем? Татьяна Викторовна. Я же вам все сказала. Вы, зачем? Вы задали что тот же вопрос, сказали? Только в другой формулировке. Зачем? Я же не попугай. Вам все сказано. Что вы мне сказали, Татьяна Викторовна? Все, что хотела, то и сказала. Хорошо, почему вы хотите решать вопрос именно в судебном порядке? Не намерена с вами это обсуждать. Почему же? Ну вот скажите мне, какие у вас полномочия? Я уполномочен решать ваш вопрос. Каким образом вы решаете? Это слишком расширенная формулировка. Что включает в себя решение вопросов? А что вы хотели бы услышать, Татьяна Викторовна? Мне не нужно отвечать то, что я хотела бы услышать. Мне нужно ответить, как есть. Какие у вас полномочия? У меня есть все полномочия решать ваш вопрос. Какие все? Что значит все? Какие у вас есть полномочия? Можете ответить на простой вопрос? Решать ваш вопрос задолженности, Татьяна Викторовна. Как вот решать вы можете вопрос моей задолженности? Что вам разрешено делать? В рамках решения вопроса. Согласно условиям, которые банк предлагает вам для решения вопроса с вашей задолженности. Вы вопрос вообще понимаете? Я спрашиваю, что вы можете сделать, помимо того, что позвонить мне и рассказать кучу-кучу всяких небылиц? Что еще раз? Кучу-кучу чего еще раз? Небылиц. Помимо этого, небылиц. Помимо этого, у вас есть какие-то полномочия? Конечно. Какие? Ну, также, если банк готов был вам предоставить, допустим, более льготные условия для возврата денежных средств. Какие? Я мог бы вам прямо озвучить. А, вы нужны для того, чтобы что-то озвучивать, да? Давайте сократим. Вот вас исключим как ненужное звено в наших с банком отношениях. Пусть банк все свои предложения отправляет мне заказным письмом с уведомлением о вручении. Если он мне предлагает какие-то льготные условия, пусть сразу прикладывает доп. Соглашение. И это единственный способ нашей коммуникации с банком. Потому что с говорящими головами что-то решать, ну, я не считаю нужным. Нет. Что нет? Я вам так скажу, звонки вам будут продолжаться в дальнейшем. Да, звоните, звоните. Я же не сказала, что я не буду с вами разговаривать. Я сказала, что я не буду с вами ничего решать, потому что вы не имеете абсолютно никаких полномочий. Помимо того, чтобы мне там чего-то рассказать и посоветовать. Татьяна Викторовна, оплата от вас поступает, скажите. Я уже отвечала на этот вопрос. В течение двух дней оплата от вас поступает. Я уже отвечала на этот вопрос. Этот вопрос можете мне ответить сейчас? Я уже отвечала на этот вопрос. Что вы мне ответили? Вы забыли? Ну, значит, переслушайте запись разговора. Я уже все вам сказала. Вот видите, о каких вообще в принципе полномочиях вообще мы можем говорить, если вы не запоминаете элементарно, что вам несколько минут назад человек сказал? Что не запоминаю? Вы мне сказали, я вас спросил, вы мне сказали, обращайтесь в суд. Мне не ответили о том, что оплата от вас поступает. Я вам сказала в начале разговора, денег не дам, все вопросы в судебном порядке. Вот что непонятно в этой фразе? Я понял вас, да, хорошо, Татьяна Викторовна. Научите, да, отказ от оплаты. Я спрашиваю, что было вам непонятно в этой фразе, что вы переспрашивали четыре раза? Что вам было непонятно во фразе? Понятно. Загнали у Google, да? Время бросать трубку. Позорище вы. Даже как взыскатель вы не состоялись. Что, каким образом? Да, с чего вы это взяли? С чего вы это взяли? Да вы на элементарного на вопросы не можете ответить. Вам начали вопросы задавать, вы сливаться сразу. Все, всего доброго. Действия по вас. Да вы, я не понимаю, вы рыба Дори, что ли? Вы не помните, я вам только что вопросы задавала. Татьяна Викторовна, то, что вы со мной в унисон разговариваете, я не обязан. Унисон не разговаривает, в унисон поют. И ну, это конечно, вы со мной разговариваете одновременно. Я вас всегда выслушиваю, я вас не нет, перебиваю, вы меня постоянно не перебиваете. Короче, ладно, все, бросайте вот трубку, это. Вот разговоры с такими, как вы, а они ниже моего достоинства. Да, трубку бросили делать. Быстренько, юноша. Хорошо. А почему мне указываете, Татьяна Викторовна? Трубочку быстренько, у вас по делу есть что-то? На каком основании вы мне что-то по делу, что ой, бомбануло, бомбануло. Успокойтесь, попейте водички, в зеркало посмотрите, подумайте о своей несчастной судьбе. И отправляйтесь во свояси, в норку. Вы подумайте лучше, Татьяна Викторовна. Да у меня все в порядке, я же как идиотка себя не веду, в отличие от вас. Вы именно как идиотка себя ведете. Не как идиот, понял, а как да, идиотка. Угу. Все, можете быть свободны. Хорошо, до свидания. Ага. Вам, да. Всего пути. Доброго. Счастливого пути. Звонки вам будут продолжаться. Хорошо, да, хорошо. Счастливого пути. И трубочку. Хрясь. Да. Я слушаю. Здравствуйте. Слушаю. Компания ОРФ. Меня зовут Василий Васильев Оформлен. Скоро записывает. А, меня интересует Викторовна. Это вы? Я вас слушаю. Звонок поступил по поводу вашей задолженности актуальной. Ранее образованные быстро деньги. 39 340 рублей 66 копеек. По требованию вашего кредитора вам необходимо до 21 марта данный долг оплатить. Готовы решать вопрос в добровольном порядке? Не намерены с вами это обсуждать. Подождите, не намерены с вами обсуждать данный вопрос? Да. На основании чего? Мы являемся вашим новым кредитором по договору цессии. Не видела доказательств этого. От вас? Мы вам доказывать ничего не будем. А если, то, во-первых, да, не если вы не будете доказывать, вы... значит, я не буду с вами ничего обсуждать. Ольга Викторовна, в данном случае действует не уголовный кодекс, и вам ничего доказывать не будет. Это ваше обязательство, вы их нарушили, будете доказывать вы. Кодекс? 385-я статья Гражданского кодекса. А пока я не видела доказательств. Вам что-то доказывать. Пока вам я ничего не видела доказательств. Вы возьмите договор, который заключается. 385-я Гражданского кодекса. Ольга Викторовна, возьмите свой договор, который заключается с компанией «Быстрые да деньги» 28 января 2019 года. Гражданский кодекс. И ознакомьтесь с ним невнимательно. Господи, какая же вы нервная. Вам никто ничего зачем доказывать не будет. Вы постоянно повышаете голос и пытаетесь доминировать? Я на вас все равно не ничего повышаю. Не выйдет. В любом случае все будет так, как я скажу. Я не буду. Не буду с вами ничего обсуждать. А кто вы? Я человек, который решает, обсуждать мне или не обсуждать. Если вы тварь дрожащая и не имеете права на обсуждение, то я нет. И я буду решать, обсуждать или хорошо, нет. Хорошо, сообщите свой адрес проживания. Где вы проживаете? Да сейчас прям бегу и волосы мы назад вам вышлем адрес письмо? Сообщать. Мы вам вышлем письмо. Если вы являетесь правоприемником, мы у вас вам есть... отправим письмо. Вы закройте пасть свою. Если вы являетесь правоприемником, а вы у вас есть... У вас есть адрес моей регистрации. Вот туда и отправляйте. Продиктуйте мне под аудиозапись, мы вам вышлем письмо. Я только что ответила вам. Вот дебилка, не понимаете, что люди говорят? А я вас... Послушайте, мне ваши фразы на меня никак не влияют. Это да показывает, естественно, в первую очередь, ваша вы же идиотка. Это ваше образование вам покажет. Да не орите, психованная. Вы да валерьяночку пейте перед работой. Если вы... А вы идите занимаетесь поиском денежных средств, вы наверное на такой работе. Микрозаймы там оформляете. Смотрите, истерики вот эти, даже идут волосы все выпадут нахрен. Я работаю там, где мне будете нравится, ходить это не ваше дело. Без ногтей и с дергающимся глазом. Так что поберегите себя. Больше ничего сказать не можете. А, много именно чего по могу. Существу. Вы готовы выслушать? Тогда закройте пасть смотрите, и слушайте внимательно. Вы сейчас переходите вы же не на личность. Хотите, сестра, чтобы я вы вам просите, что-то чтобы говорила. Мы вам предоставили документы. Я согласно не прошу, мне фиолетово. Вы можете не предоставлять документы. Вы можете не предоставлять. Только пока я не видела документов, послушайте. Никаких обсуждений быть не вы может. Свой долг, вы свой долг в любом случае оплатите. Ага. Вы свой договор возьмите и прочитайте. Перетопчитесь. Вы помимо денег, наверное, еще должны научиться и читать. Ой, боже так мой, какой выпад, какой агрессивный, а главное, интеллектуальный выпад. Прям вот на уровне вашем. Я сейчас разговариваю, я прям потолок вашего сейчас переходите поняла, на личность, я вам еще раз говорю. В принципе, в вербальном каком-то состязании. Ничтожество, ничто и звать никак. О чем, вот что с вами можно обсуждать? До свидания, до свидания. Не будет у нас свидания, мы разными дорожками ходим. У вас. Так до свидания, ожидайте. Не будет у нас свидания. Суммы задолженности. А давайте вылечитесь или там рядом толкните, скажите, пусть на вас намордник наденут, чтобы вы вот